«Что вы? Я же пошутил». «Пошутили». Глаза крольчихи наполнились кровью. «Нет, у нас так не принято. Дети, дети, смотрите, у нас новый папа, папаня», заверещали те детишки, что играли на площадке возле дома. Я быстро всучил Дейзи в руки крольчихи и припустил во мрак. «Нахер, нахер». Детишки сперва обрадованно преследовали меня, но затем резко помрачнели и вернулись на свое место. Крольчиха присела на одно колено, поцеловала Дейзи в щеку и крепко обняла. «Не волнуйся, милая, в следующий раз мы поставим тут капкан, и какой-нибудь хороший дядя точно не сможет удрать». «Да, да», неуверенно ответила девочка. «Так, ладно, ты какая-то драная, тебя уже изнасиловали, было больно». «Нет, мама, меня хотел украсть пастуший пес». «О боже», крольчиха тут же побледнела от ужаса. «Все хорошо, да, тот неудачный папа меня спас, какой недобропорядочный мужчина, девочку спас и даже себе не забрал, блин, выросла бы идеальной женой, тьфу блин, несообразительный нынче мужик пошел, ну и ладно, может оно к лучшему, зато ты скоро встретишь очень богатого принца и твоя любимая матушка наконец-то перестанет брать в рот всякие непристойности, чтобы хоть как-то прокормить 10 голодных ртов». «Эх, не волнуйся, мама, все так и будет». Девочка наконец ожила, видимо, отошла от страха и обняла мамулю. «Мда уж, вот история, я прямо чувствую, как мне в спину дышит Андрей Малахов, только не переключайтесь, а еще, берегите себя и своих близких». Выдохнув, я пошел дальше. «Спасение детей – дело хорошее, но нельзя забывать о главном. Мне нужно было найти дом старика». Глава 163. Золотая жила. Часть 7. Воспоминания. Часть 16. Дом с красной остроконечной крышей и желтыми стенами. Наконец-то я нашел его. Возле двери висел небольшой фонарь. Это он. Сомнений быть не может. Я стоял во тьме улицы, словно маньяк, и наблюдал за дверью. Вдруг скрипнули старые петли и дверь отворилась. На порог вышел молодой рыжеволосый парень в шикарной броне, а рядом с ним молодая девчушка. За ними ковылял тот самый старик. «Свинота, цель обнаружена». Я аккуратно спрятался за ближайший куст и наблюдал дальше. Старик проводил гостей и направился обратно в дом. «Отлично, теперь эта падла одна. При мне он не закрывал дверь на засов. Это значит, что я без проблем проникну внутрь. Да даже если и нет, то залезу через окно. Проблема, что ли?» Выбравшись из кустов, я аккуратно подкрался к дому. Где-то неподалеку что-то громыхнуло. Я чуть не посидел. «Твою мать!» Громким шепотом выругался я. Рядом взрывали фейерверк. «Чертовы кутильщики!» «Да чтобы им пусто было за мой, едва не образовавшийся, кирпичный завод!» Недовольно фыркнув, я аккуратно открыл дверь. В коридоре никого не было. Я на цыпочках прошел в гостиную. Старик уже посапывал в кресле-качалке. «Ну и хорошо. Умереть во сне не так уж и страшно. Ну, по крайней мере, я так думал». Ну так вот, вытащив кинжал, я на цыпочках подкрался к старику. Убить или нет, я зашел слишком далеко для сомнений. Но все же, он просто привык так обращаться с рабами. Да и к тому же виной всему чертов брус, чья ебанутая дочка обрекла меня на все эти мучения. Ладно, хер с ним, он все равно не заслуживает жизни. Только я замахнулся, как старик резко открыл глаза. «Ах ты, тварь!» Проскрипел он, и на меня тут же налетела бешеная цепь. Металл сковал мои руки и ноги. «Блядь, хуёво!» Меня прижимало к стене. «Отпусти, старик, хуже будет. Ты, мерзкий ошмёток, убить меня вздумал. Зарезать старика. Ах ты, тварь!» Шипел старый ублюдок, и цепи продолжали меня сжимать. «Ох, не хотел я этого делать в доме. Копье, мощи, первый уровень!» Произнес я, и наконечник засветился, едва касаясь цепи. Надавив на клинок, я смог прожечь металл. Заклятие нарушилось, и я выбрался, но вот из-за того, что я не выкинул накопившуюся энергию, клинок расплавился. Я обжег руку и отшвырнул кинжал. «Черт побери, что же так больно, мразь, тварь, ублюдок, стухшая слизь!» — рычал старик, намахивая кулаками в воздухе. Я не растерялся и, схватив цепь, набросился на него. «Тоби пизда, хлопчик!» — прорычал я и накинул петлю из цепи на шею старика. «Паскуда, ты пожалеешь, дай мне тебя убить, такие отбросы недостойны жизни», прокряхтел старик и, вытащив перочинный ножик, воткнул его мне в ногу. Дикая боль пронзила все тело, но я сдерживался, лишь сильнее затягивал цепь. «Ну, как тебе, нравится, старая мразь? Акх, арр, кха». Старик испустил дух, и его труп повалился на пол. «Вот так тебе, старый черт, нихер над людьми издеваться». Злобно усмехнулся я и, стиснув губы, вытащил ножик из ноги. Хэймэм, странное ощущение, словно за мной кто-то смотрел. Опять, я повернул голову направо и с ужасом увидел в дверном проеме маленького мальчика. Он сонно обнимал плюшевого медведя и смотрел на меня непонимающими глазами. Ох, только и смог выдохнуть я. Он умер, спокойно поинтересовался мальчик. Знаешь, бля, а малец умеет заставать врасплох. Да, он умер. Понятно, это ты его убил? Спокойно продолжил мальчик. Да, ясно, я любил его. Паренек опечаленно вздохнул. Вполне вероятно, что он просто еще не понял, что произошло. Я аккуратно подошел к юнцу и, протянув окровавленный ножик, произнес: «Вот, возьми, как подрастешь, можешь мне отомстить, я не против». Мальчик молча принял ножик и спрятал в карман. «Ты здесь один?» «Мама и папа вышли в магазин. Вернуться через полчаса», — ответил мальчик. «Я понял, понял, что ему говорить, пиздец». Внутри, словно бы распахнулись врата в ад. Я стоял и не знал, что делать дальше. Если он сказал правду, то родители должны скоро вернуться. Похлопав мальчика по плечу, я поспешил на выход. Нельзя надолго оставлять его с трупом. Спрятавшись в кусты, я наблюдал за домом. Прошло с 15 минут, как парочка вернулась домой. Зайдя, сперва наступила гробовая тишина. Затем разбилось что-то стеклянное и послышался жуткий женский визг. «Все хорошо, старика нашли». Выбравшись из кустов, я поспешил домой. Чувствовал ли я что-либо к этому мальчику, на глазах которого убил его собственного деда? Чувствовал ли вообще что-либо к этой семье? Что самое страшное? Нет, внутри ничего не было. Такое чувство, словно из меня вытащили сердце, когда я успел потерять душу. Если вспомнить, то я без особых проблем разобрался с охранниками и черной маской. Там, в Арканаре. Но с охранниками ладно, там была крайняя необходимость. С маской получилось чуть ли не в состоянии аффекта, хотя нет, я просто хладнокровно убил человека, и также хладнокровно убил старика. Мог ли я представить себе, что с легкой руки начну убивать людей? Нет, я не был таким, никогда не был таким. Вдруг, мое сознание резко помутилось, я словно бы вошел в свой разум. Там, из мрака, на меня смотрела пара ярко-красных глаз. Что это? Явно не смерть. Я попытался подойти к монстру, но он лишь зарычал. «Нет, я должен подойти ближе». Монстр продолжал рычать, и когда он резко оскалил зубы и попытался меня укусить, вспыхнул огонь. Хоть и на мгновение, но я успел заметить гигантского черного лиса с 9 огромными хвостами. Дыхание перехватило, и я вновь очутился посреди улицы. Парочка выпивов с подозрением смотрела на меня. Я лишь вытер холодный пот и поспешил домой к Монте. «Да что со мной происходит? Не может быть, Мот-Деду, этот проклятый ночной лис, существует». Глава 164. Золотая жила. Часть 8. Город Арканар. Наши дни. После того жуткого и совершенно непонятного нападения на одного из самых злобных и могущественных старейшин, прошло уже больше 3 недель. Но тем не менее, это и по сей день оставалось одним из самых обсуждаемых событий в Арканаре. Бармен с печалью натирал кружку и смотрел вдаль. Да уж. После таинственного исчезновения Мадеров, в городе несколько дней были беспорядки. Изгнанные авантюристы, лишенные карточек, решили отыграться на беззащитном городе. Таверну нехило разгромили, а при черной маске такого бы не было. Прознав про смерть главы местного самоуправления, Королевская палата прислала на место нового главы Дуэйна Долговязова, мелкий князь, у которого был опыт управления небольшой волостью. Бармен видел его, вытянутый, усатый. Он был больше похож на конферансье в бродячем цирке, только смятого в гармошку цилиндра на голову не хватало. Ну так вот, протирая кружки, он с печалью смотрел на двери. Посетителей не было уже почти 2 недели, выручка упала, и если бы он не был хозяином этого здания, то давно бы уже скопытился. Вдруг, раздался звон входного колокольчика, в глазах бармена загорелась надежда. В таверну заскочил молодой юноша, или это просто маленький мужчина, из-за плотного балахона было неясно. Бармен натянул приветливую улыбку и направился встречать гостя. «Доброго дня, мистер Генри», сухо прошелестел незнакомец и уселся за барную стойку. «Мистер Генри, чего желаете отведать?» «Слышал, у вас подают хороший гномий эль?» Лицо Генри скрывал большой капюшон. «Да, есть такое. Сколько?» «Пока пинту. Я жду, друга». «Отлично». Бармен просиял. Даже 2 человека за вечер теперь были на вес золота. «Хозяин, а еще это, гренки с чесноком есть?» «Не проблема, мистер Генри». «Хорошо, Их тогда тоже, голос почему-то очень напоминал детский, хотя, черт его не знает, что за существо скрывалось под этим капюшоном. Бармену было неважно, главное, чтобы у гостя были с собой наличные. Входные колокольчики вновь брякнули. В таверну зашел грузный мужчина в военном кителе. Судя по многочисленным кольцам и амулетам, он был дворянских кровей. Мужчина тяжко вздохнул и, протерев платком лоб, направился к барной стойке. Бармен поставил перед Генри кружку с элем и с улыбкой обратился к толстяку. «Доброго времени суток. Чем могу помочь?» «Доброго», — буркнул толстяк и оскалил гнилые зубы. «Пивка бы, светлого, можно виллирского. Сколько? Пинту. Пожалуйста. И давай это, сосиски, с курицы. Да на сковороде, чтобы. Понял. Сейчас все сделаю». Бармен налил кружку пива и поставил перед толстяком. Сейчас нужно было заняться готовкой, но любопытство съедало его изнутри. Все прекрасно знали про таверну, и что в ней небезопасно. Значит, приятели пришли сюда специально, чтобы обсудить важный вопрос без лишних ушей. Кое-как проскочив на кухню, он поддал в печку угля, а сам аккуратно встал в проходе, чтобы было слышно, но гости не смогли видеть его. «Мистер Генри, вы в хорошем здравии, как я посмотрю, уже смогли расхлебать последствия того удара?» «Ага», — буркнул незнакомец в балахоне и отхлебнул эля. «А вы, мистер Барнс, уже приготовили нечто особенное для меня? Я не прощаю ошибок, никогда. О, моя вина исключительно, в данном случае, и вы знаете, я нашел для вас кое-что ценное». Барнс вытащил из-за пазухи сверток и протянул Генри. «Вот, полюбуйтесь». «Хэмэм», незнакомец в балахоне развернул свиток. «А во, это то, о чем я думаю, именно. Говорят, мощь этой штуки настолько велика, что любой, кто овладеет ей, сможет либо закончить, либо развязать войну между королевствами. Смекаете, Генри?» «Конечно смекаю, но и цена за нее должна быть соответствующая. А то ж, 300 тысяч, 300 тысяч, верно, твою ж налево. А почему вы не наймете кого дешевле? Сами бы забрали половину. Любой вор за 150 тысяч золотых глотку перегрызет. Потому что тот, кто дешевле, не справится. Слышали про гильдию повозку? Вы про Арнерс? Ага. Говорят, там правит сумасшедшая эльфийка. Своих вырезает только в путь. Она смогла за неделю сместить предыдущего магистра. Представляете? Серьезно? Это и правда заслуживает удивления, мистер Барнс. Так вот, многие говорят, что она тот самый, сказочный попаданец из другого мира. Но я думаю, что все это ложь, чтобы набрать симпатии. Обычный эльф так далеко не зайдет. Ее изгнали. Вот видите, мистер Генри, ее изгнали. Это преступник, сумасшедший бандит. И знаете, что самое страшное? Она пользуется особым положением короля. Самого короля, именно. Орден обеспокоен. Мы должны предпринять первый шаг на пути ее ограничения. Пока. Все попытки достучаться до государя были тщетны. Я не знаю, но у меня ощущение, словно бы его величество попал под влияние. Мистер Барнс, а вы готовы пойти против любимицы короля? Нет, меня могут лишить титула, а до пенсии осталось всего ничего. Поэтому не хочу портить будущее себе и своим близким. Что же вы за рыцарь-то такой? Где храбрость, честь и любовь к отечеству? Усмехнулся Генри детским голоском. Я не для этого жопой рисковал в гражданской войне. Ладно, я вас услышал. Оно у эльфийки? Да, не знаю, как оно туда попало. Черт, это хреново. Именно поэтому мы и обеспокоены. Такая вещь в руках бандита. Так вы беретесь? Просто. Либо вы, либо никто. Мистер Генри, твою ж мать. Молодой человек в балахоне вновь взглянул на развернутый свиток. Это же легендарное. Прошу заметить, легендарное, сердце войны. Да если я откажусь, то буду жалеть потом всю свою жизнь. По рукам, по рукам. Увы, бармен потерял равновесие и вывалился к барной стойке. Барнс холодно смотрел на него. Одна из бутылок скатилась вниз и остановилась возле стойки. Простите, выдохнул бармен, поднимаясь с пола. Ничего, закуска готова? Да, сию минуту. Господа, покрываясь потом от ужаса, бармен шустро юркнул на кухню и начал готовить. Это же уму непостижимо. Один из 5 мощнейших магических кристаллов силы сердца войны. И речь шла о нем. В его сраной таверне. У бармена аж коленки затряслись. Выйдя из кухни с большим подносом, бармен не заметил ту злосчастную бутылку и, споткнувшись об нее, вывалил горячие колбасы и сухари прямо на мистера Генри. Тот пискнул и, откинувшись на стуле, повалился на пол. И тут бармен увидел. За огромным балахоном скрывалась милая девушка. Она испуганно смотрела на него. Барнс покраснел от ярости и, подняв Генри на ноги, злобно взглянул на бармена. «Простите, я не хотел», — выдохнул бармен и начал пятиться к кухне. «Подслушивать нехорошо», — холодно произнес Барнс, вытаскивая меч. «Я ничего не слышал, клянусь, врать тоже нехорошо», — сухо ответил рыцарь и, замахнувшись, снес голову бармена. «Черт, мы были на волоске», — произнесла Генри. «Это точно. Ладно, уходим отсюда», — выдохнул рыцарь, и гости поспешили покинуть таверну, оставив труп бармена остывать на холодном полу. Глава 165. Золотая жила. Часть 9. Воспоминания. Часть 17. Кое-как доковыляв до дома Эмонты, я буквально ввалился внутрь. Ногу жгло, и я подозревал, что клинок был чем-то отравлен. Заклинательница сидела перед огромной книгой и, подняв взгляд, обомлела. «Вайс, что с тобой случилось?» С ужасом произнесла она и тут же подбежала ко мне. «Кто посмел? А, бандиты. Но я с ними уже разобрался. Не переживай», — ответил я и присел на табурет. «Ты ранен, господи», — воскликнула она, внимательно оглядывая мою ногу. «Да все нормально, не стоит переживать», — выдохнул я и понял, что тело становится ватным. «Чертов старик, даже убить себя нормально не дал». Я медленно скатился по стенке. Амонта резво разорвала штанину и, приложив руки, зажмурила глаза. «Проклятый осколок, где ты его нашел? Что за... В смысле, тебя ранили проклятым осколком фармера? Это очень редкий артефакт. Он высасывает жизненную энергию при контакте с кровью. Можно сказать, проклятие медленной и мучительной смерти. Жуткое зрелище, на самом деле. Тебе повезло, что я рядом. Сейчас я вытащу из тебя эту хрень», — произнесла Амонта, и ее руки стали светиться зеленым пламенем. «Чувствуешь? Пока ничего. О, кольнуло. Отлично». Амонта прошептала что-то на совершенно непонятном языке. Мое сознание вновь начало погружаться во тьму. И эти глаза, красные глаза, смотрящие мне в душу из бездны. «Скра-а-а-а-айс!» — прорычало нечто и резко отпустило меня. Я открыл глаза и понял, что сижу возле стенки. Амонта сидит рядом, а в ее руке какая-то темная непонятная жижа. «Что это?» — с ужасом спросил я. «Зараженная кровь. Повезло, что растеклась не по всему организму. Как давно тебя ранили?» «Минут 40 назад». «А что? Этого просто не может быть. Что ты сделал с клинком?» «Отдал». «Кому?» «Ребенку». «Ох, Вайс, ты зря это сделал. Если дитя поранится, то умрет в жутких муках. Это дитя явно не поранится, так что не переживай. Кстати, а ты слышала что-нибудь про ночного лиса?» «Модди-ду?» «Ага, он самый. Почти, как Скуби, но Модди. Почему ты решил узнать о нем?» Лицо Эмонты тут же помрачнело. Черная кровь испарилась с ее рук, и заклинательница села на краешек кровати, не сводя с меня глаз. «Ты видел его?» «Ну, нет, я не видел его. Просто интересно. Слышал, как-то два доходяги спорили в таверне. Пьяные были в умат, а мне, вот, интересно стало. Нашелся я, правда, но лучше бы его не видеть. Никогда. Про ночного лиса слагают легенды. Кто-то его боится. Пугает им детишек, что долго не возвращаются домой, а кто-то почитает его, как древнее божество. А во, интересно, раньше ходила легенда, что перед началом времен на эти земли ступил бог. Он был один и скитался по пустым лесам и полям. Спустя некоторое время он встретил маленькую пташку. Она тоже была в этом мире совсем одна. Именно тогда бог предложил ей путешествовать вместе. Пташка без сомнений согласилась, и длился бы их союз вечность, а может и дольше. Но на землю ступили охотники с небес. Увидев невероятную красоту пташки, они захотели получить ее перья себе, что сделать из них украшения. Тогда они поймали и убили ее. Бог был зол, ярости его не было предела. Увидев, как охотники выдирают перья из мертвого тела его единственного друга, он закричал. И всю ярость и злобу он вложил в этот крик. Из его рта начала вырываться тьма, такая густая и непроглядная, что она в момент поглотила охотников навсегда. Когда бог открыл глаза, то увидел на холме темного девятихвостого лиса. Животное поблагодарило бога за жизнь и поспешило уйти. С тех самых пор это чудище никто не видел. Но иногда, когда ты убиваешь кого-нибудь важного или любимого для других, рядом появляется тьма, и приходит лис, ночной лис, Модди-ду. Его глаза сверкают огнем, а тело похоже на самый темный мрак. Он подкрадывается к тебе сзади и... «Бу-у-у-у! Ай, бля! Скример, сука!» — выдохнул я и чуть не кувыркнулся назад. «Испугался?» — улыбнувшись, спросила девушка. «Бля, конечно! Фух, зачем так пугать? Хотела немного разрядить обстановку. Не люблю напряжение. Разрядила, я стер пот со лба. Ну, а если честно, чем опасен мод деду? О, сейчас многие говорят, что он пожирает души убийц. Кто-то говорит, что ночной лис наоборот является их покровителем. Теорий и догадок много. Кстати, я слышала, что многие ассоциируют его с жнецом смерти. Жнецом смерти? Хэймэм, я слышал уже подобную догадку. Откуда? Ты же услышал про него в таверне? Ну да, а потом еще пару раз услышал. Давно было дело. А ты мне не врешь? Аманта строго взглянула на меня. Нет, что ты? Просто, если в тебя вселился темный дух, или тебя начали преследовать жнецы смерти, то лучше с этим разобраться сейчас, обеспокоенно произнесла заклинательница. Ага, разобраться, да прямо сейчас, желательно. И наверное, не стоит ей говорить, что я пью чай со смертью пару раз на неделе, когда башкой сильно ударюсь. И к тому же, насколько это может оказаться правдой? Совпадение? Черная маска врал, чтобы распустить слухи. Он не мог знать наверняка. Да и к тому же, он сам это признал, когда был на смертном одре. Черт, что же происходит? Может, это отравление вызвало белку? Не хочу я никаких девятихвостых лис. Да и Хокаге из меня так себе. В общем, что делать с этим лисом, пока не ясно. Пока что он никак не влиял на меня. И что важнее, я даже не представляю, существует он, или же все это в моей голове. Тайна, покрытая мраком. Глава 166. Золотая жила. Часть 10. Воспоминания. Часть 18. Ты меня понял, Вайс? Спросила Аманта, строго глядя мне в глаза. Танцуешь немного. Совсем чуть-чуть. Зритель должен поверить, что ты серьезно сопротивляешься и пытаешься выжить. А затем, как будто превозмогая себя, стреляешь по монстру. Один выстрел. Первого уровня. Не более. Понял? Да, я все это уяснил, госпожа. Ответил я. Я же просила. Не называй меня так. Отныне, ты не раб. Ты мой избранник. Ох, Аманта, но я же никто и звать меня никак. Понимаешь, это может навредить твоей репутации. Если честно, то я старался держать Аманту на расстоянии вытянутой руки. Не стоит нам с ней быть слишком близкими. Ведь рано или поздно я сбегу. Не хочу разбивать ей сердце. На самом деле она добрая, хоть и со своими тараканами. Так ведь, кто же нынче без них? Куда ни глянь, крыша набекрень. От этой запретной любви, похотливо облизнув тонкие губки, прошептал Аманта. Я хочу тебя еще больше. Ты меня пугаешь. Не пугайся. Удачи, мой милый воин. Аманта чмокнула меня в щеку. Эх, пришло время. Поправив бронированный килт, я направился на арену. Толпа рукоплескала. Я, как и было запланировано, поздоровался, подняв руки вверх. Рано. Пока рано звездиться сильно. Нужно доказать им, что я реально бурерожденный. Уже два боя позади. Далеко не всем гладиаторам выпадала честь пережить аналогичное количество поединков с монстрами. Сжав покрепче рукоять Каписа, я с напряжением смотрел на врата загона. Кто же будет сегодня? Клетка медленно отъехала наверх. Земля дрожала. Я и представить не мог, кто это может быть. В итоге, на арену вышел здоровенный бык. Черт, вот это нереальный здоровяк. Он был размером с дальнобойный грузовик, а его рога, словно две космические антенны, да еще и три хвоста. Он наглядывал арену злобными, налитыми кровью глазами. О, походу сегодня я побегаю. Сперва мы смотрели друг другу в глаза. Бык оценивал меня, хотел понять, из какого материала мои яйца. Эх, видимо, металла он в них не почуял. Разогнавшись, монстр пошел на меня. Вот это скорость, вот это мощь. Черт, я увернулся, кувыркнувшись в сторону. Ох, танцульки могут быть крайне опасны, но я не могу подставить Аманту. Это слишком опасно для нас обоих. Бык резко затормозил и, буквально взрывая песок, вновь пошел в атаку. Благо, что его движения видны. Я вновь кувыркнулся. Бык пролетел мимо и затормозил перед самым ограждением. Блин, еще немного выждать и выстрелить. Давай, Вайс, не дрейфь. Бык выдыхал пар из ноздрей. Он остановился. Его взгляд казался мне очень уж вразумительным. Принюхавшись, монстр с подозрением взглянул на мой клинок. Да-да, именно от него твоя смерть и придет. Давай не пырься. Издав мощный рык, бык вновь бросился в атаку. Только я хотел увернуться, как он тут же подцепил меня рогом и подбросил на добрых 4 метра ввысь. Я шлепнулся в песок, в голове звенело. Я чувствовал пульс в висках, видать сильно он меня. На животе была ссадина. Повезло, что не проткнул, а бык и не думал останавливаться. Он понял, что я ловкий, а также понял, что я устаю. Теперь он просто атаковал меня без промедлений, останавливаясь совсем рядом. Я один раз резанул его по шее, но шкура была невероятной толщины. Из последних сил продолжал сопротивляться. Я уже просто едва стоял на ногах, а бык все не унимался. И я бы давно применил копье, но просто не успевал. «Чертов гуляш!» – прорычал я, выплевывая песок изо рта. Все усталость уступила место злобе. А эта стерва та еще. Бык бежал на меня, и я отчаянно бросился прямо на его голову. «Получи, тварь!» – воскликнул я и начал рубить животное по голове. Бык взревел, и ослепленный болью и яростью, ринулся к ограждению. «Отлично!» План сработал. Буквально за секунды до столкновения, я спрыгнул с быка и жестко шлепнулся в песок. Монстр врезался в деревянное ограждение и застрял рогами. «Вот, отлично!» Я бы даже сказал, «Заебись!» Вытянув вперед копис, я пафосно произнес, «Копье мощи! Уровень первый!» Клинок засветился, и яркая молния пронзила быка. Прогремел взрыв, и я с облегчением выдохнул. «Все! Еще одна битва позади!» «Му-у-у-у-у!» Прозвучало из облаков черного дыма. «Мчавый!» Бык с невероятной скоростью вылетел на меня и жестко ударил рогом в грудак. Повезло, что острие прилетело в подмышку и поцарапало не сильно. Он нес меня на голове, хотел вмазать в противоположное ограждение. Черт, если упаду, то он меня затопчет. Остается один выход, лезть на загривок. Кое-как, я воткнул клинок в его мощную шею и, подтянувшись, смог забраться на спину. Черт, как же трясет, и у него нет цепи. Так что хрен мы его задушим. А бык тем временем едва успел отвернуть от заграждения. Я чуть не соскользнул. Блин, придется держаться за шерсть. У него ее, правда, всего ничего. Но другого выбора нет. Бык резко остановился. Неужели не понял? Тупорылая начинка для гамбургеров. Эх, зря я так. Бык начал брыкаться и подпрыгивать, словно аттракцион в пригороде США, в одном из барчиков с бильярдом и ковбойскими шляпами. Увы, в Родео я не умею, поэтому слетел с невероятной скоростью. Шлепнувшись в песок, я кое-как поднялся. Грудина дико болела. Возможно, сломаны ребра. Бык отбежал на 10 метров. Что же, выбора не остается. Я нацелил на него копис и произнес. Копье мощи. Уровень 2. Лезвие засветилось так мощно, что я прикрыл глаза. По рукояти меча пробежались вибрации. Да твою ж мать, неужели переборщил? Да еще и звук, словно разогревающаяся перед полетом турбина самолета. Меч начал неистово трясти, словно в него вселился бес. Да твою ж мать, что происходит, бабах? Взрыв прогромыхал с такой силой, что у меня мгновенно заложило уши и отбросило метров на 10. Я кубарем летел по песку, доламывая оставшиеся кости, пока не врезался в барьер. В голове все звенело. Я не понимал, что происходит. Лишь небольшой ядерный грибок и разлетающиеся в разные стороны копыта. Вот это взрыв. Вот это удар. Аманта меня точно пришибет. Глава 167. Золотая жила. Часть 11. Воспоминания. Часть 19. Потирая ушибленные места, я брел за Амантой. Она была немного зла. Еще бы, ведь я применил запрещенный уровень заклинаний на арене. Это могло вызвать подозрение. «О чем ты думал?» Резко остановившись, спросила заклинательница. «О чем?» «О выживании». «Как бы», честно признался я. «Почему первый уровень не сработал, знаешь?» Аманта сузила фиолетовые глазки и уперла руки в боки. «Потому что его шкура была слишком прочная, капитан». «А вот и нет, ты промахнулся». Я смотрела, куда летит молния. Она прошла в 5 сантиметрах от монстра. И что же, вместо того, чтобы выстрелить еще раз, ты решил разнести всю арену. Еще повезло, что пострадавших нет. Все восприняли это, как сюрприз, от меня. Обреченно вздохнула Аманта. Ну уж прости, я как-то не успел подумать и проверить. Он слишком быстро бежал. Хочешь, чтобы меня размазало по арене, пока я проверяю? Знаешь ли, порой, там время идет на доли секунды. Ты прав, заклинательница подошла ко мне и поцеловала в окровавленные губы. Устал? Еще бы, этот бык выжал из меня все соки. Блин, я такая дурочка, что наругалась на тебя. Ты простишь меня? Жалобно спросила Аманта и обняла меня. Блин, хрен проймешь этих баб. То орут, то извиняются. 7 пятниц на неделе, ей-богу. Да, сухо ответил я. Черт, а я могу ее не простить? Интересно, что бы было, если бы я отказал ей? Меня бы превратили в мерзкую тварь и поселили в ее туалете? Ну нахер, зелье уже подействовало? Обеспокоенно спросила она. Да, иначе я бы не мог ходить. Этот здоровяк переломал мне все кости. Я поняла. А давай так, я отпущу тебя сегодня погулять по городу днем, а, как тебе? Хорошо, но сегодня я понял, что противник сильнее меня, сильнее и выносливее. Вайс, имперские ангусы очень опасные животные. Я понимаю, каково тебе сегодня пришлось, и у меня появилась идея, как сделать тебя выносливее. Поищу нужную наколку, пока ты гуляешь. Хорошо, было бы замечательно. Выдохнул я и, сбросив с себя килт, обрушился на стул. Раны и ссадины затягивались очень быстро. Приняв душ, я оделся в дорогой костюм и направился в город. Сегодня мне хотелось побыть одному. Устал висеть между огнем и острыми иглами. Каждый день новый подарок. Хотя, насчет старика, виноват я сам. Сам же захотел его кокнуть. Не рыпался, так, наверное, все в порядке бы было. А теперь этот чертов зверь. Хрен знает, придет ли он ко мне снова. А в центре города был ажиотаж. Газетчик, что сидел рядом с шикарным фонтаном, был нарасхват. Подходите, берите, свежая пресса. Ученик-чародей разрушил арену. Спешим, налетаем, и номер покупаем, кричал продавец газет. Хэмэм, я порыскал по карманам и нашел пару серебряных монет. Подойдя к очереди, я начал пытаться протолкнуться. Эй, да что за наглость, ай, это моя нога, да куда ты лезешь, уйди. Толпа явно была не из приятных. В итоге, я так и не смог пробраться к газетчику. Блин, а хотелось посмотреть, что там пишут. Явно про меня было. Не это ищешь? Произнес прохладный милый голосок. Сердце резко остановилось. Коленки начали дрожать, а во рту как-то резко пересохло. Обернувшись, я увидел ее. Сатилайза вон Хаперкопф. Выдохнул я, млея и не зная, что еще сказать. Моя уверенность резко выкинула из уха чемодан со своими вещами, а затем выпрыгнула сама. Сев в кабриолет, она показала мне фак и укатила в закат. Сучка, а ведь сейчас она мне так нужна. О, ты выучил мое полное имя. Это радует. Девушка прохладно улыбнулась. Сегодня на ней не было доспехов. Она была одета в обтягивающее платье с глубоким вырезом. Привет. Поздоровался я. Бля, если я сейчас не сожму Валю в кулак, то обосрусь так, что даже мои правнуки будут кричать и смеяться надо мной, тыкая пальцем, типа лаах. Ну, здравствуй. Прохладно ответила девушка моей мечты и с заботой взглянула мне в глаза. Ты сегодня какой-то робкий. Что-то случилось? А, не, я просто. Просто, да твою ж за ногу, сука, бесит. Видимо, еще не отошел от боя. Я сидела в третьем ряду. Мне понравилось. Твоя техника, скромно произнесла Стелла и протянула мне газету. Ученик-чародея? А, не, я просто сражаюсь за одного, мощного мага, только и всего. Улыбнувшись, произнес я, видела бешеную эльфийку. Она подкралась ко мне с ножом со спины. Почему-то, мне сперва показалось, что она хотела меня зарезать. Не знаю, к чему бы это. Ты про Латифу? Ага, из вашей гильдии. Действительно, к чему? Черт ее не знает. Она такая, такая. Такая, странная. О, это да. Кстати, они искали тебя. Ты имитировал свое похищение, чтобы свалить из Сардака, верно? О, да, да. Надоело, знаешь. Там все как-то. Блять, да включи сюжет, тормоз. Уверенность нехотя залезла обратно. Стало серым и неинтересным. Мне хотелось идти дальше. Это правильно. Плохо, конечно, что товарищей бросил. Ты сейчас один? Да. Вышел погулять. Я раскрыл газету. Ах, черт побери. Я сидел верхом на горцующем быке. Можно вырезать эту картинку и поставить дома в рамку. Не против пройтись? Мы не виделись с тех ужасных событий в Тереме. Я искала тебя там, в пыли. Но мои сообщили, что тебя забрал карлик. Да, я тоже тебя искал. А он так резко, хвать меня, и в портал. Я места себе не находил, лишь бы только сильно не разоткровенничаться. Правда? Стелла вновь мило улыбнулась в своей ледяной манере, а затем неожиданно взяла меня за руку. Внутри прошла буря эмоций, вроде тоненькая прохладная ладонь, а внутри меня взрывались вулканы. Черт, по-моему, счастье наполняло меня до отказа. Вот он, мой самый лучший день. Стелла, да, она внимательно взглянула на меня. Знаешь, ты мне очень нравишься, признался я. Ты мне тоже. С холодной улыбкой ответила она и сжала мою руку сильнее. Неужели это правда? Неужели? Все это не сон. Ущипните. Ущипните же меня наконец за жопу. Да побольнее. Опьяненный счастьем, я готов был уйти за Стеллой хоть на край света. Глава 168. Золотая жила. Часть 12. Воспоминания. Часть 20. Мы прогуливались по городку, и было такое состояние невесомости, что я готов был воспарить. Если честно, то даже побаивался слишком часто глядеть на Стеллу. А ведь так хотелось. Она такая красивая. Я словно бы таял от ее красоты. Кстати, рядом с ней, мне казалось, что этого мира не существует. Мы ушли в другое измерение, далеко за грань. Это ли не чудо? И вот тогда, евнухи восстали. Говорили, что им тоже хочется быть мужчинами. Холодно улыбнувшись, произнесла Стелла. Если честно, я все равно их за таковых не считаю. Да и к тому же так мило, когда они лобызаются между собой в темных уголках, а потом разбегаются, если их спалить. Ага, мечтательно ответил я. Мне было все равно, что за тема разговора. Ее прохладный голос ласкал мой слух. Мне не важно о чем, главное, чтобы она продолжала говорить. Вайс, ты какой-то потерянный. Не хочешь где-нибудь присесть? Девушка обеспокоенно взглянула на меня. Присесть? О, прости, я бы и рад, но у меня с собой нет денег. Дома, забыл, соврал я. Блин, ну а че позориться что ли? Ничего страшного, праймы не бедные люди. Пойдем, я угощаю. Стелла потянула меня в сторону кабака. Блин, мне так неудобно. А что тут неудобного? Ты же забыл, в этом нет ничего страшного. Ее ледяная улыбка казалась такой ободряющей. Хорошо, но только если тебе не сложно. Не люблю на шее сидеть. О, для меня это не сложно. Вот если бы ты у меня попросил 1 000 000 золотых, вот тогда я бы, конечно, задумалась. Девушка задумчиво взглянула на вывеску в виде кабаньей головы. Удар на вылет, интересно, а при чем здесь кабанья голова? Внутри таверны было шумно, народу было много, все обсуждали мой бой с огромным быком, газеты ходили по столикам. Блин, и приятно, и странно одновременно. В дальнем углу стоял небольшой ринг с грязью. Интересно, что это? Рад приветствовать вас в ударе на вылет, друзья мои. Бармен оказался добродушным и очень приветливым толстячком с длинными усами. Чего желает дама и ее кавалер? Мне бармунский эль. А тебе? Стелла озадаченно взглянула на меня. О, мне то же самое. Поспешил ответить я и вновь взглянул на ринг. Скажите, а что там такое? О, бармен разливал темное пиво по глиняным кружкам. Это наша местная достопримечательность, Зубперсвин. Что это? О, конкурс. Если вы обратили внимание, то вывеска сделана в виде головы кабана. Так вот, приезжие часто пытают удачу. Нужно продержаться 3 минуты против нашего чемпиона. И приз – 10 золотых. А во, блин, то что надо, чтобы не сидеть в долгах. Можно и попробую? Конечно. Бармен схватил усилитель голоса и как заорал. Друзья, у нас появился очередной храбрец. Да, толпа загалдела и тут же раздвинула столы. Только, это, а можно мне сменную одежду? Хэмэм, да без проблем. Бармен вытащил розовый костюм и протянул мне. Что ты делаешь, Вайс? Удивленно спросила Стелла. Хочу попытать удачу. Я зашел в местный сортир и по-быстрому переоделся. Черт, это был костюм Хрюшки. Твою ж мать, перебравшись через деревянное ограждение, я плюхнулся в грязь. Так, чемпион арены смерти сейчас покажет, на что он годен. Хе-хе-хе, эй, Макай, а ну выпусти свинку, заверещал бармен. Карлик тут же подбежал к рингу и дернул за рычаг. Деревянная дверь открылась с диким визгом, из мрака на меня вылетела свинья. Черт, опять эта розовая хрень. Без особых проблем она сбила меня с ног, и я плюхнулся в грязь. Так, надо продержаться 3 минуты. Бармен поставил песочные часы. Значит так, главное просто дер. Ай, бля, бешеная свинья перевернула меня и уронила спиной. Вот свин. А, ну да, я попытался напасть, но розовая молния не давалась. Я едва держался, когда чертов свин начал молотить меня о перегородку. Стелла прикрыла глаза рукой. Бля, походу я попал, опозорился перед ней. Вот дерьмо, а я же так старался. А свинья тем временем продолжала атаковать. Последние удары. Бармен звякнул в колокольчик. Он победил. Ура, ебано в рот. Подхватили остальные гости. Кое-как поднявшись из грязи, я еще раз взглянул на Стеллу. Она сидела красная. Что случилось? Может быть, ей плохо? В итоге, девушка не смогла сдерживаться и весело рассмеялась. Блин, так ей смешно. Я зашел в туалет и напялил на себя свои дорогие шмотки. Когда я вышел, столы стояли как прежде. Бармен с уважением смотрел на меня и положил на стол 10 золотых монеток. Я так не ржал с развала империи. Спасибо, друг. Вам спасибо. Я принял монетки и сложил в карман. Это Стелла, извини, что так вскочил. Ой, это было так прикольно. Я думала, что меня ничего и никогда не сможет так рассмешить. Я чуть не упала. Холодок на мгновение пропал с ее лица. Неужели она не такая уж и холодная? Я тебя не опозорил? Ты? Нет. Что ты? Было очень весело. Девушка чмокнула меня в щеку, отчего я тут же покрылся румянцем и засвистел, как закипевший чайник. Выпив и как следует закусив, мы направились дальше. Вайс, ты знаешь, а мне с тобой весело. Со мной всегда весело. Я из тех земель, в которых умрешь, коли не будешь веселым. А то место. Ну, откуда ты? Оно очень далеко, да. Но если честно, я даже не знаю насколько. Это печально. Вздохнула Стелла. Да ладно, у нас там все, почти как здесь, только магии нет. Правда? Ага. А еще песни странные. Да, спой. Ну, как назло ничего путного в голову не шло. Я бы в попу любил, если б был моряком. Мой анус обдувают, тысячи ху. Спасибо, очень познавательно. Да это я так, блин, чуть со стыда не сгорел. Послушай, Вайс, а могу я позвать тебя к себе? Ну, скажем, на чашечку хорошего дорогого чая? Стелла холодно взглянула на меня. Почему бы и? Да, черт, неужели это предложение познакомиться поближе? Да, это же оно. Блин, надо бы все унюхать. Не пахнет ли потом? Хорошо ли пахнет изо рта? Блин, я совершенно не был готов к такому повороту событий. Очень хорошо. Я переживала, что ты откажешь. Я то... О, нет, что ты? До дома Стеллы шли молча. На щеках у обоих был румянец. Блин, почему же я так смущаюсь то? Как выяснилось, Стелла остановилась в небольшой гостинице. Мы поднялись на второй этаж, и она отворила первую дверь. Номер был небольшим, а еще здесь пахло розами. Ее доспехи висели возле шкафа. К стенке, на гвоздь, были приделаны щит и меч. В общем, обстановка скромная. Но разве же нам важны сейчас хоромы? Только вот, девушка совсем покраснела. Чая у меня нет. Ничего страшного. Я начал задыхаться от предвкушения. Можно и без него. У меня еще не было подобного. Ты сможешь обучить меня? Стелла посмотрела на меня так чисто и невинно, что внутри моего тела все загорелось. Да, без проблем. Хорошо. Стелла щелкнула лямками и платье скатилось на пол, обнажив ее идеальное спортивное тело. Вот это сисиндры. Почему она их так умело скрывала? Я задрожал. Я, не понравилось тебе? Неуверенно спросила она. Сердце колотилось как бешеное. Очень понравилось. Просто я любуюсь тобой. Это смущает. Ладно, я понял. Подойдя к ней, я аккуратно приобнял девушку за талию, а затем прижал к себе. Ее тело такое теплое и восхитительно пахнущее. Я не знаю, что говорить. В таких ситуациях, робко произнесла она, ее тело тоже дрожало. Без разницы, что хочешь, то и скажи. Тогда, Вайс, прошу, возьми меня, тихо прошептала она мне на ухо. Черт, мое сердце, акх. Где-то в душе Вайза, из мрака души, на снаряженных тополем, в сторону сердца Вайза приближались они, самые страшные и опасные твари во вселенной, купидоны. 5 боевых машин под громыхание Ленинград Совбойс. На этот раз купидоны выбрали трек «Йоуре Мыхиард», «Йоуре Мысаул». В главной боевой машине сидели купидон-генерал и купидон-1. «Жми сильнее, первый», — произнес генерал, лениво положив берцы на панель управления и растянувшись в кресле. Сердце уже близко. «Да, генерал», — произнес Купидон-1 и буквально вдавил гашетку в пол. «Вот оно, родимое», — злобно усмехнувшись, произнес генерал и резко выпрямился. «Все, тормози вот тут». «Да, генерал, отряд». Купидон-генерал схватил рацию. «Поднять пусковые шахты». «Постойте», — вдруг возразил первый дрожащим от волнения голоском. «Что такое, рядовой сопляк? Ну, они же виделись всего 2 раза. Может быть, не стоит? Чего?» Генерал злобно взглянул на первого. «Ты посмотри, какая девка. Ее нельзя упускать. Но, не рановато ли для залпа?» Первый. Генерал вздохнул и положил руку на плечо Купидона. «Послушай меня. Любовь, она же сильнейшее чувство во вселенной. Да, она бывает страшной, но бывает и исцеляющей. Любовь – это надежда на все самые лучшие. Генерал, по щекам первого потекли слезы. Вы такой крутой. Так, а теперь, дождемся куплета. Вот так, поперло. Йоуре Мыхиард, Йоуре Мысаул. Снять предохранители пуска. Илэлки и Питшининг Еверхире Иго. открыть шахты. Йоуре Мыхиард, Йоуре Мысау, приготовиться к пуску. ИЛЛБ Холдинг Йоу Фаривер, Стай Витх Йоу Тагитхер, огонь, блять, огонь, нахуй. Пять ядерных боеголовок устремилось к сердечку Вайза. Мощный взрыв озарил все потемки души. Да наступит ядерная весна. Ахахахахахахах. Вот как-то так я себе это и представлял. Ну там, в своей душе, любовь разливалась во мне теплом. Неужели Стелла? Вот так, рядом со мной, в моих руках. Я хочу, чтобы время остановилось. Хочу, чтобы этот миг никогда не заканчивался. Дверь с грохотом вылетела. Я сглотнул и аккуратно повернул голову. На пороге стояла Эмонта. Ее глаза горели желтым огнем, а из тела выходила темная энергия. Твою ж мать, вопопал, розовый обламинго, душа заката. Глава 169, золотая жила, часть 13, воспоминания, часть 21. Все было во мраке, как тогда, в первый раз. Я, словно бы, тонул в неком незримом море. Только вместо воды был прохладный эфир. Голос из мрака произнес: «Добро пожаловать на очередной урок». «Что за урок? Что опять случилось?» Голос тут же замолчал. «Как я сюда попал? Что случилось? Где мои воспоминания?» И тут голос вновь заговорил, но уже совсем рядом, словно во мне. «Итак, дорогой друг, сегодня я расскажу тебе красивую сказку. Яндеричорис, часть 1. Бля, опять, только не про машинистов. Я умоляю, на этот раз, я сам погрузился в историю и был ее действующим персонажем. Что происходит? Рядом стояла школа. Стандартная такая японская школа. Погодите, а почему японская? Вокруг тусили школьники. Они все были нарисованы в стиле аниме. Блин, но почему? Что за херня? Вайс-сенпай, пролепетал неуверенный голосок. Я обернулся и увидел Аманту. Только что-то с ней было не так, а именно, заклинательница была одета в матроску. Это классическая школьная форма в Японии. Вы на меня не смотрите, я ведь не знаю толком. По крайней мере, так было в аниме. Так вот, Аманта вся покраснела. Было видно, что девушка очень сильно стесняется. А еще ее великолепные вьюны золотых волос были собраны в два хвостика. Милота, ой, в смысле, кваи, что такое, Аманта-сан, Вайс-сенпай. Я тут подумала, а может быть, сходим сегодня, после школы куда-нибудь, скажем, в кафе. Часиков 6, девушка так стеснялась, что казалось, сейчас оторвет свою и без того крохотную юбку. А почему бы и нет, конечно, давай сходим, улыбнувшись, ответил я. Хэймэм, что-то все это не к добру, торопишься на биологию, ага, какая, к черту, биология, ладно, я не буду тебя отвлекать, увидимся после школы, верно? Девушка с надеждой заглянула в мои глаза. Да, нет проблем. Я махнул рукой и направился к школе. Почему тело идет самостоятельно? Я попытался остановиться, но ничего. Тело меня не слушает. А в школе было довольно оживленно. Я зашел в класс 303. Среди школьников и школьниц, что мило беседовали о чем-то совершенно невразумительном, я увидел Латифу. Она сидела верхом на учительском столике и читала мангу. Оторвав взгляд, она посмотрела на меня и улыбнулась. «Вайс-кун, как раз тебя-то я и ждала. О, староста, что-то хотели?» Промямлил я. «Ага, помощь твоих сильных мужских рук». Глаза эльфийки сверкали. Я оглянулся. «Бля, почему голос такой неуверенный? А ну поправься, сука. Больше уверенности, бля. Что-то не так, Вайс-кун, все в порядке. Просто тут так много мальчиков. Почему именно я?» Просто ты точно не откажешь, ты самый ответственный парень в классе, правда? Ну, хорошо, я лишь улыбнулся. Бля, не будь таким, а? Латифа всучила мне журналы, и мы вышли из класса. Нужно отнести их в класс музыки. Там сейчас занимается класс Трис. Хорошо, мы поднялись еще на этаж выше и направились в самый отдаленный кабинет. Там оказалось пусто. Хаем, а мне казалось, что они тут, задумчиво произнесла Латифа. Очень странно. Ну да ладно. «Действительно странно. Обычно вы никогда не ошибаетесь», — произнес я. «Да, обычно. Никогда, староста. Ой, в смысле?» Латифа как-то странно улыбнулась и, подойдя к двери, закрыла ее на щеколду. «Староста, что вы делаете?» «С удивлением, нет», — спросил я. «Есть разговоры, Вайс-кун, которые можно обсуждать только вдвоем. Ты понимаешь, о чем я, «Нет, бля, конечно понимаю. Дура все это придумала, чтобы...» трахнуть меня. Очень жаль, Вайс-кун, ибо я задумала сделать нечто особенное. И мой выбор, как бы это странно ни звучало, пал на тебя. Латифа ласково улыбнулась и, подойдя ко мне, обняла за плечи. Это все не взаправду, вот дурак. Конечно, взаправду. Беги, иначе она сейчас трахнет тебя. Меня на рояле. Конечно, я люблю тебя, Вайскун, и хотела бы предложить встречаться. Прям вот так сразу. Ах, вот идиот. А что, надо 30 лет подождать. Ненавижу японских дегенератов. Нам их не понять. Другая нация, другой народ. Вот вы думаете, а почему у них такие однотипные персонажи? Блин, да потому что они рисуют с себя. Аиш, это не обычный, а скорее, среднестатистический японский школьник. Я не люблю тянуть кота за хвост. Вайскун, прошептала Латифа и, схватив меня за галстук, подтянула к своему лицу и довольно нежно поцеловала в губы. «Ммм, а вот это прикольно, трепетный момент, чувствую себя, как в самом настоящем романтическом тайтле, если честно, то это так неожиданно, ой, да ладно тебе, красивая девчонка сама на тебя бросилась, блин, тут радоваться надо, меня девчонки в школе за километр обходили, и нет, дело не во внешности, просто когда все одноклассники поголовно бухали и трахались, мы с друзьями проходили героев третьих, сегодня вечером», — уверенно произнесла Латифа и ткнула мне в грудину билеты в кино, в 6. «Если не придешь, то я поставлю до конца года в журнале, что ты не посещал уроки». «Я понял, понял, слушай, ты чья?» «Понял он, блин, гандонов бы не забыть купить, в кино можно потискаться и пожмикаться, а потом и на чаек заглянуть, хе-хе-хе». По дверям что-то ударило, мне послышалось, или возможно, кто-то реально громко всхлипнул. Я поспешил открыть. Хэй-мэм, в коридоре никого не было, еще бы, ведь уже начался урок. В итоге мы с Латифой направились обратно в класс. Не успел я зайти, как учитель, лысый сморчок в огромных очках, окинул меня злобным взглядом. Вайскун, раз ты такой услужливый, сходи-ка до библиотеки, принеси нам еще 2 учебника по биологии. Да, учитель, а нахуй тебе не пойти, услужливый я, ты сам-то на себя посмотри, хер лысый, полюбасика секси слышал только из книжек и из известного кино, готов поспорить, что покупает ношеные трусики старшеклассниц, долбанный мудак, ну с другой стороны хорошо, хоть проебусь, тело повело меня к библиотеке, когда я проходил мимо зеркала, то ненароком взглянул на свое отражение, в целом, это был я, но почему у меня не было глаз, куда делись глаза? Вместо них была челка и тень. Хэй-мэм, что-то странно все это. Я бы даже сказал, сильно странно. А вот и библиотека. Хрен знает, но тело туда свернуло. Внутри было пусто. Я пошел искать учебники. Зайдя в дальний отсек, я и подумать не успел, как очутился на полу. Вайс-сенпай, попался. На мне верхом сидела Ахрау и жадно пожирала взглядом. Ты чего сегодня с самого утра с телочками говоришь? А, ну, я, а тебя, извините меня, ебет. С кем хочу, с тем и трусь, ишче, конечно, такого бы настоящий Ахрау я не сказал, но в этом измерении, как мне казалось, это были лишь скины, что, не знаешь что сказать, да, то с этой странной Амантой Эстриге, а теперь еще и со своей старостой, блин, да это при живой-то школьной жене, негодовала Ахрау и дергала кошачьими ушками, кстати, когда она через каждые 2 слова не мурлыкала, было уже не так прикольно, прости, Ахрау сама, я не хотел. Это все чистой воды совпадения и случайности. Ага, сейчас, единственная случайность здесь это ты, скин Вайзакуна. Надо было их оттарабанить по полной программе. Первую в переулке, за школой, а вторую прямо на рояле. Ух, я бы их, на этот раз прощаю, Вайскун. Вот, Ахрау пихнула мне в грудак 2 билета в театр. Сегодня в 6, городская филармония. Но, я, не смей мне отказывать, Вайскун. Это твой последний шанс, иначе я расскажу твоей маме, где ты прячешь секретные журнальчики. Понял? Нет, я собирал их 2 года, потратил уйму времени и денег, чтобы их заполучить. Вот и умница. Ахрау чмокнула меня в нос и слезла. Ищешь учебники? Да. Биология? Откуда ты знаешь? Действительно, откуда? Шальная кошка-сталкер. Я все про тебя знаю, Вайскун, и не вздумай лгать мне. Увижу тебя хоть с еще одной бабенцией, пеняй на себя. Расквашу твое милое личико, а член отрежу и оставлю на память. Он будет моим брелком для телефона. Бугагагашки. Опять эти ужасные шутки. Блять. Единственная ужасная шутка, это то, что она использовала присказки Анкорда. Мать его. Не будь кислым, Вайскун. Люблю тебя. Ахрау поцеловала меня в губы и всучила 2 учебника по биологии. Точно, сталкерша. А я тем временем направился обратно в класс. Зайдя внутрь и положив учебники, до моих ушей долетел звук звонка. Отлично. Просочившись вместе с толпой учеников в коридор, я хотел найти выход, как вдруг меня окликнул прохладный голосок. «Вайс-кун, а, Сатилайза-сенпай?» Удивленно воскликнул я. «Он, в общем, мой скин, рядом со мной, в окружении страшных девчонок, что приняли позы секьюрити, стояла Стелла. Вайс-кун, ты обещал мне обед, сегодня, помнишь?» «Да, Сатилайза-сенпай, простите, что не встретил вас из класса. Ох, нихуя у них отношения, покруче какой-то там школьной жены, которая за всем палит. Ничего страшного, Вайс-кун, пойдем», девушка поманила меня за собой. Не успел я и глазом моргнуть, как мы сидели на скамейке. Стелла открыла бинты и, подцепив сосиску палочками, прохладно улыбнулась. «Вайс-кун, скажи, вот так», она положила сосиску мне в рот. «Блин, хоть все и то и было не взаправду, но мне все же было очень приятно находиться со Стеллой так близко. Казалось, что я чувствовал ее тепло. Ты сегодня какой-то напряженный, что-то случилось?» — обеспокоенно спросила она. «О, совсем ничего», — ответил мой аватар, и что-то бликнуло мне в глаз. Я посмотрел на крышу. Твою ж мать, облокотившись на ограждение, с огромным объективом, Ахра усмотрела в нашу сторону. В ближайших кустах что-то зашабуршилось, и оттуда на мгновение выпал Эмонта. В руках ее был кухонный нож. «Бля, мне это не нравится, очень, очень не нравится». И что важнее, из огромного окна на втором этаже, с каменным лицом за нами наблюдала староста. «Черт, они серьезно, Стелла?» «Ой, в смысле, Сатилайза-сенпай, ничего страшного, я уже говорила, ты можешь называть меня так, как тебе удобнее», — одобрительно улыбнувшись, произнесла Стелла. «Хорошо, Стелла, давай уйдем отсюда». «О, ну наконец-то здравомыслие проклюнулось. Но почему, тебе не понравилась еда? Все очень вкусно, просто». «А, ты об этих бесячих девках?» Стелла нахмурилась и огляделась. «Я могу их заткнуть, навсегда, прошу, не стоит обращать внимания, просто, наши родители договорились, что мы с тобой поженимся. Я счастлива, что судьба дала мне тебя, да, только это смущает, она моя жена, охренеть, вот это поворот. Ты такой добрый, Вайс, таких людей редко встретишь в наше время, я понимаю, просто, давай не будем думать о плохом, прошу, пойдем в школу». «Да-да, давай, идите уже, а то нас тут живьем сожрут». В итоге, мы, все так же в сопровождении охранниц, направились обратно в школу. На последний урок я не попал по совершенно непонятным причинам. Я только зашел в класс, резко все потемнело, и я уже стоял возле выхода из школы. В кармане завибрировал телефон. «О, раскладушка, у меня был подобный, лет 10 назад. Кстати, на него пришла СМС от Аманты. Жду на крыше. Приходи один. Какое-то зловещее послание, хотя, ничего такого, просто хочет признаться в любви, я все это знаю». Поднявшись на крышу, я охерел. Там стояли все, и Аманта, и Ахрау, и Латифа, и Стелла. Она смотрели на меня решительными взглядами. «Итак, Вайс-кун, пришло время сделать выбор», — холодно произнесла Ахрау. «Вечно ты нас игнорировать не сможешь, выбирай, кто будет с тобой». «Ну, если честно, то я бы без раздумий выбрал Стеллу, но мой голос тут не учитывается». «Что ну, будь мужчиной», — воскликнула Латифа. «Девчат, я люблю вас всех, вот», — неуверенно промямлил мой безглазый скин. «Блять, ты что, долбанутый, нахрен ты сказал, что всех любишь? Ты запутал ситуацию, ты понимаешь». «Хорошо», — Аманта вытащила лопату. «Значит, выбора нет». Девчонки резко вооружились, и начался развеселый бабский мордобой. «Бля, надо вмешаться, но этот придурок стоит, как вкопанный». Первой убили Латифу. Аманта отсекла ей голову лопатой. Хоть я прекрасно знал, что все происходящее неправда, но смотреть на это не было никакого удовольствия. Затем завалили Ахрау. Стелла проткнула ее ножом в рот. Оставшиеся бились долго. В итоге, обе покалечили друг друга до смерти и свалились на пол, истекая кровью. «Бля, и это все? Конец? Фух, а я уж думал, что это никогда не кончится». Из-за небольшой ширмы вылез Микки в школьной форме. В женской школьной форме. Отпнув голову Латифы, он схватил меня за руку. «Микки, да, я специально выжидал момент, чтобы эти сучки угандашили друг друга. Микки, но ты же мой лучший друг, мы же с садика вместе, что на тебе одето? Просто, Вайс, я люблю тебя, и теперь ничего не помешает нашей любви», — промурлыкал он и прижался ко мне. Че, бля, нет. Я вновь погрузился во мрак. Бля, господи, машинисты были лучше, намного лучше. Ну как, понравилось? Рядом со мной возникла смерть, и сделала все, как можно реалистичнее. Что это было? Очередной урок для глупышки Вайза. Девочек обижать нельзя, иначе тебе будет бабо. Мне бабо, бля, Митки, именно. В режиссерской версии он все-таки тебя. Не надо, все, я все понял. Это было жестоко, но я тебе услышал, я выберу. Молодец, Вайс, а теперь, удачи тебе, заходи на огонек, ну только если не насовсем, а то я не хочу, чтобы ты умер, улыбнувшись, произнесла смерть. Спасибо, я рухнул вниз и открыл глаза. Что случилось? Память возвращается. Ах да, я же хотел заняться любовью со Стеллой, но, я не в ее номере, я дома у Эмонты. Кстати, она сидела рядом. «Как ты?» – опечаленно спросила она и потрогала мой лоб. «Не очень. Что случилось?» «В голове каша. Ох, тебя охомутал суккуб. Демон, что охотится на мужчин?» «Демон, хэмэм. Видимо, она себе это так объяснила. А что с ней?» «Ничего. Чертовка успела выпрыгнуть из окна и убежать. Она заставила. Заставила тебя прикрыть ее от моего заклятия. Честно скажу, думала, что убила тебя. Но, ты выжил. Я так виновата. Сперва ведь я и правда подумала, что ты мне изменяешь с этой белобрысой стервой. Вон, весь в грязи извалялся ради нее. Не помню. Конечно, не помнишь, ведь ты находился под ее чарами. Бедный мой Вайс, я так переживала. Но ничего, в следующий раз я не отпущу тебя одного. Тебе нужна моя защита. Аманта глубоко вздохнула и обняла меня. Прости, Стелла, прости меня. Застрял на полпути наш первый секс. Но я верю, верю, что рано или поздно мне еще представится возможность. Правда ведь? Глава 170. Шепот в темноте. Часть 1. Странствующая гильдия Сардак. Нус, что я могу сказать? Щелбан осторожно раскрыл дверку и взглянул на деревянную стенку. Один магический символ решает все. Рисуй. Холодно произнесла Винс и сложила руки на груди. Болтать каждый может. А нам нужно понять, что произошло. Да украли его. Или же сам бежал. Нынче, с кем черт не шутит, виновато улыбнувшись, ответил Щелбан. Забравшись внутрь, он начал мычать и похрюкивать. Какие-то проблемы, поинтересовалась Латифа. Нет, нет, все в полнейшем порядке. Я просто вспоминаю нужную руну. Они же тут, так сказать, не все подходят, пропыхтел Щелбан, постукивая пальчиками по деревянной стенке. Ох, Винс закатила глаза. Что за руны? Ну, у каждой двери должен быть замок, госпожа Винс, пояснил Щелбан, и у этого шкафа есть две руны, одна местная, что принадлежит гильдии, именно через нее я и попал внутрь, у знакомого есть такой шкаф, он в нем раньше, зелья нелегальные проносил, пока не загребли, лишился правой ноги, теперь торгует морквой, так и в чем проблема, они нестандартные у всех, хэмэм, вообще-то тут может быть свыше 200 000 комбинаций, пролепетал Щелбан и, вытащив платок, промокнул вспревший лоб. «Откуда такая математика?» — с интересом спросил Карл. «Потому что рун всего 200 000, мой зеленый друг», — ответил Щелбан. «Надо подумать, просто подумать. У вашего товарища были враги?» «Были», — сухо ответила Латифа и опустила взгляд. «Но, это очень секретная информация. Вам, господин Щелбан, я это рассказать не могу. Печально. Возможно, так я сузил бы круг», — вздохнул мужичок, и, вытащив из кармана пузырек с темной тушью, принялся вырисовывать символы и тут же их стирать. «Просто мы рискуем потерять много времени». «Ладно». Одним из его злейших врагов был господин Брус, тихо произнесла эльфийка. «Господин Брус, хорошо. Так, стоп, господин Брус». Щелбан с ужасом выглянул из шкафа. «Что можно сделать самому могущественному помещику в Алланисе? Это уже не важно, господин Щелбан. Вам надо было назвать имя. Я вам его озвучила», — ответила Лейфа. «Хорошо, хорошо. Ох, идем по следу господина Бруса. Ужас. Если моя жена узнает, она точно убьет меня», — прокряхтел Щелбан и, нарисовав руну, что-то тихо прошептал себе под нос. Деревянная стенка тут же распахнулась, открыв врата портала. «Готово. Откуда вы узнали ключ?» — с удивлением спросила Винс. «Чем известнее род, тем известнее и проще их руны. Чаще всего они есть на фамильном гербе клана. Например, у вашей гильдии нужная руна прямо на флаге. Все просто. А придумывать для нескольких сотен агентов, что странствуют через такие врата по всему королевству, дичь та еще. Поэтому, пожалуйста, я открыл дверь, а вы теперь должны спасти мою дочь».